Глава 5. Легализация. Как только служение обществу перестает быть главным делом граждан, и они предпочитают служить ему своими кошельками, а не самолично, государство уже близко к разрушению. Жан-Жак Руссо. Вот я и достиг конечной цели нашего маршрута. Корабль висит на границе фронтира и содружества. Передо мной стоит вопрос, как мне вжиться в новый для меня мир. Первоначально предполагалось пристыковаться к независимой космической станции на границе фронтира, но слишком уж выделялся данный корабль. И засветившись на нем, да еще и без документов, можно получить обвинение в пиратстве. Попытаться проникнуть на станцию незаметно шанс есть, но опять же, как мне легализоваться, не привлекая внимания? Пока Диана искала лазейки, как незаметно попасть на станцию, я копался в знаниях, полученных за длительный полет, и постепенно пришел к выводу, что мы все слишком усложняем. «Диана, у меня есть варианты решения вопроса, как мне попасть на станцию. И как ты планируешь на нее попасть, не привлекая внимания?» «Верхом на абордажном дроиде. Смотри. Мы незаметно под маскировкой подлетаем к станции на границе зоны безопасности. Там я через шлюз выбираюсь наружу, а корабль по-тихому улетает в соседнюю систему и маскируется там. Я тем временем включаю аварийный маяк и жду спасателей с базы, а робот меня прикроет на случай непредвиденной ситуации. Эта станция хоть и независимая, но находится под покровительством Содружества, и на ней стараются соблюдать законы. Идентификационная карта у меня есть, а историю, как я здесь оказался, я придумаю. Да и за спасением нехилые баллы начисляют, а здесь и лететь никуда не надо. Но тебе нужны будут деньги хотя бы на первое время, — заметила Диана. Но можно попробовать что-то продать из вещей, взятых со станции. В принципе, можно продать часть ненужных баз 6-го ранга. Вот и решили. Программируй и скин, и дроида, а я пока оденусь в боевой скафандр, — сказал Диане, направляясь к нише с закрепленным в ней боевым скафандром. Через 2 часа я уже болтался в воздухе верхом на дроиде и взывал о помощи на общей волне. «Эй, меня кто-нибудь слышит? Прошу помощи, мне нужна срочная эвакуация. Это диспетчер станции, где вы находитесь? Я вас не вижу на экране радара», — раздался голос на общей частоте связи. «Да я рядом совсем, в 10 километрах от станции, болтаюсь в космосе со стороны звезды», — поспешно ответил я. «Этот клоп на экране радара, ты что ли? И на чем это ты там скачешь? На дроиде? И вообще, как ты там оказался?» «Друзья подшутили надо мной. Я немного проигрался им, и они высадили меня рядом со станцией без кредита в кармане, а сами смылись. Хорошо, хоть робота моего не забрали. Вот что творится в этом мире, совсем уже люди обезумели. Ты ждать можешь? А то, если высылать спасательный бот со станции, тебе это встанет в копеечку, а я пока подыщу, кто рядом пролетать будет. Может, за рейтинг в Содружестве они и помогут. Но тебе необходимо будет подтвердить, что ты потерпел бедствие. Да, и про меня не забудь. С тебя выпивка в баре». «Окей, супер, буду премного тебе благодарен. А как мне тебя найти, чтобы отблагодарить?» — спросил я. «Спросишь Ли со 2-го диспетчерского поста. У меня, если что, смена через 4 часа заканчивается». Провисел в открытом космосе рядом со станцией я почти 2 часа, пока чуть не протаранив меня, рядом не завис старый геолого-разведывательный модуль, сбоку которого открылся небольшой шлюз. «Эй, ты там живой еще? Давай грузись в трюм, у меня время поджимает, и железяку свою можешь с собой прихватить, но за это с тебя 10 кредитов», — сказал картавым голосом пилот геолого-разведывательного модуля. «Да нет у меня сейчас денег, могу позже отдать, как заработаю». «Знаем мы таких, все на халяву хотят. Ладно, за тебя Ли просила, но учти, выпивка с тебя и привяжись там нормально, у меня гравитационный генератор барахлит». «Уже гружусь», — сказал я. Пользуясь встроенным скафандр-маневровым движком, я забрался в открытый люк вместе с дроидом и, прикрепив его в нишу для роботов, пристегнулся рядом с ним. Ожидание не было долгим. Вначале я почувствовал гравитацию, а затем открылся люк, через который я забрался в трюм корабля. Отстегнувшись и сняв свое единственное имущество, я выбрался из трюма наружу и осмотрелся. Геолог-разведчик стоял в небольшом ангаре. Рядом с ним стояли несколько таких же старых малых грузовых транспортников. Так как время в полете я зря не терял и изучал базы, то по сигналу на рукаве костюма понял, что атмосфера присутствует и можно снять шлем скафандра, что быстренько и сделал. От входа в ангар ко мне в сопровождении 2 вооруженных дроидов подошел высокий мужчина, облаченный в черный комбинезон с нашивками сержанта, и сказал: «Служба безопасности, сержант Тайпер. Просьба предъявить документы». Я протянул удостоверение. Сержант приложил его к планшету, который он держал в руках. По мере чтения высветившихся данных, брови сержанта поползли вверх и застыли в таком положении. Сержант перевел взгляд на меня и произнес: «И как же вас в наши края занесло, да еще и в одном скафандре рядом с боевым дроидом? Хотя прошу пройти со мной, здесь не место для таких разговоров. Единственное, на станцию с боевым роботом нельзя, придется его оставить здесь и деактивировать. За сохранность не переживайте», — сказал сержант и, развернувшись, направился в сторону выхода. Мне ничего не оставалось, как перевести дроида в режим ожидания и последовать за ним. Через 5 минут блуждания по коридору мы вошли в достаточно просторный кабинет. «Располагайтесь, где удобно, выпить чего желаете?» — спросил он меня, усаживаясь в кресло за столом. «Нет, спасибо, я воздержусь», — сказал я, садясь на стул у стола. «Ну, а я себе накапаю, пока вы рассказываете». «Да, собственно, и рассказывать нечего. Меня по делам занесло далеко во фронтир. На одной из станций мне пришлось спасаться от работорговца, убежал я практически без вещей. Единственное, что удалось прихватить в спешке, — это моего робота. Дальше, чтобы попасть в Содружество, я нанялся погонщиков дроидов на какую-то развалину. И когда мы подлетали к территории Содружества, меня попросили дополнительно заплатить. Но так как я был стеснен в средствах, мне пришлось выйти на границы», — рассказал я придуманную заранее историю. «Вот прямо так взять и выйти в открытый космос рядом со станцией, вы же понимаете, что ваша версия шита белыми нитками. Да и не верю я, что ваша идентификационная карточка не поддельная. Слишком долго я общался с вашим братом. И я вам скажу, что вы совершенно не похожи на аристократа. Так сложились обстоятельства, о том, что я аристократ, я узнал совершенно случайно. Свою жизнь я провел далеко от территории Содружества, на заброшенной станции, и, по сути, занимался только тем, что выживал. И вот случай помог мне выбраться, и появился шанс попасть в Содружество и получить гражданство. Ну что же, пройдем медицинский отсек. Если все подтвердится, то не стану вас я задерживать, и даже не возьму плату за пребывание на станции. Ну а если карточка поддельная, то я тебе не завидую. У нас это считается серьезным преступлением, мы все-таки стремимся присоединиться к Содружеству, а это накладывает обязательство соблюдать их законы». «Не волнуйся», — сказала Диана, — «данные карточки будут соответствовать результатам сканирования». Процедура прошла достаточно быстро, буквально 2 минуты в капсуле, и я уже держал свою карточку в руке с извинениями от сержанта и врача, который проводил сканирование. «Не смею вас более задерживать. У вас есть где остановиться?» «Нет, но не беспокойтесь, я смогу решить данный вопрос самостоятельно и не буду утруждать вас. Единственная просьба — подскажите, как связаться с диспетчером Лиса 2-го диспетчерского поста. Я обещал ей проставиться в баре». «Оу, вы уже успели закалить красотку Ли? Вот я всегда поражался, как вам, аристократам, это всегда так просто удается. Я к ней год клинья подбивал, а тут какой-то непонятный тип раз и уже закадрил. Ладно, сейчас организую». Достав планшет, сержант нажал несколько клавиш, и на экране появилась миловидная блондинка с заостренными чертами лица спортивного телосложения. «Чего тебе, Тайпер? Я же сказала тебе уже и неоднократно, отвали от меня». «Тише, Ли, я по делу. Ты сегодня организовывала спасение неизвестного с дроидом на границе зоны станции?» «Да. А что с ним не так?» «Да все не так, но претензий у меня к нему нет, он просто хочет отблагодарить тебя». «Скажи, чтобы ждал в баре пьяный докер, я подойду туда через полчаса». После этих слов она отключилась. «Эх, везет же некоторым. Я тебе скинул на нейросеть маршрут и дал гостевой доступ в местную сеть. Дальше уже давай сам, но если будут проблемы, обращайся». «Благодарю», — сказал я и направился к высветившемуся маршруту. Когда дверь закрылась, сержант вернулся к доктору и спросил: «Ну и что ты про все это скажешь? Ты про принадлежность уничтоженному великому роду или то, что у него 100% чистый геном человека, который воссоздать искусственно невозможно? Или о сочетании обоих факторов одновременно? Мне кажется, нам нужно держаться от этой истории подальше, не мешать, но и в открытую не помогать. И, конечно же, сообщить о появлении претендентов в совет, но про геном пока лучше молчать. И еще одно. Заканчивай свои полулегальные делишки, и это не просьба, а приказ. Нам сейчас ни в коем случае нельзя светиться». «Хорошо. Пойду организую ему присмотр, чтобы он не вляпался никуда». Пройдя до конца маршрута, я уперся в небольшой ангар со старой, неработающей вывеской «Пьяный догер». Дверь была распахнута, и такое ощущение, что сломалась в попытке закрыться. Я вошел внутрь помещения и удивился контрасту. Внутри было довольно-таки уютное кафе. По всему залу были раскиданы овальные столики разных размеров в окружении мягких диванчиков. Между столами с потолка свисали какие-то экзотические растения с множествами разнообразных цветов, как по цвету, так и по размеру. Каждый столик стоял в окружении буйствовавшей зелени. Найдя взглядом бар, я направился прямиком туда. «Добрый день. У меня назначена встреча с девушкой. Где здесь можно разместиться, чтобы нам не помешали?» Обратился я к огромному детине, больше 2 метров в высоту и с накачанными руками, который неторопливо совершал магическое действие всех барменов, протирал белым полотенцем бокалы. «А можно поинтересоваться, как зовут девушку? Просто у нас маленькая станция, и все друг друга знают. А ты, парень, незнакомый, явно пришлый. Зачем тебе потом проблемы? А так, может быть, и уберегу тебя от них», — сказал он мне. «Да никакого секрета нет. Девушку зовут Ли, и она работает на 2-м диспетчерском посту. Она помогла мне сегодня, можно сказать, спасла. Вот я и обещал ей проставиться». «Что? Вот так наша недотрога? Ли согласилась с тобой встретиться?» — с изумлением в голосе сказал бармен. «Да. Она сказала, что подойдет через 30 минут. «Ну, раз сама сказала, то подойдет. А ты проходи, присаживайся вон там, в уголке. Там никто не помешает. Что будете пить? Есть?» — спросил меня бармен. «К сожалению, я пока без денег, но, надеюсь, сегодня решу эту незначительную проблему», — ответил я. «Но тогда позволь угостить за счет заведения», — хитро улыбнувшись, сказал детина.